«Да?» — ошарашенно выдал Найт, щупая вороний лоб. А следом уже шли мрачный, как всегда, Кэп и радостно махающий мне рукой Люц. Я тоже ему помахала, подпрыгивая за спинами охраны. «Ты где была?» — поинтересовался Кэп, обходя Блэка и угрожающе надо мной нависая. «Короче, я потерялась немножко». Тяжелый вздох капитана. Блэк и Дэй расслабились, сообразив, что мне ничего не угрожает. Кстати, от охраны космопорта мы отделались минут 10 назад. Ребята были так убедительны, что им просто не могли отказать в просьбе оставить нас в покое. Оказалось, что ребята уже давно и без лишних проблем выполнили задание, после чего отправились на мои поиски. Но так как где меня искать они толком не знали, то в итоге, плюнув на бесплодные попытки найти меня на планете, решили ждать на корабле, изредка бегая по космопорту. Все были уверены, что я обязательно перепутаю стыковочный отсек. Ну еще бы, меня ведь не предупреждали, что их будет 4, и они будут постоянно меняться, крутясь вокруг станции. Уже на корабле, выслушав бурю претензий со стороны Бури, «Нафига вы ее опять притащили?», я познакомила ребят со своей охраной и честно все выложила. Народ был в шоке, а на Блэка и Дэя смотрели как на особо редких тараканов с помойки, что тем сильно не нравилось. «Так», — Кэп встал и нервно заходил по пищеблоку, «мы с Вороной уплетали бутерброды, Блэк и Дэй пытались разобраться в системе его управления, каждый раз получая что-то новое. У нас на борту больше нет кают, так что разместить эту парочку я не смогу». «Мы спим в ее комнате», — заявил Блэк, тыкая пальцем в мою сторону. «Что?» — взвыли как-то все сразу. Так, что мой сиротливый вопль потерялся на общем фоне. «Я не позволю разврата на моем корабле», — прорычал капитан. Блэк застыл, допетривая, на что тут намекает. «Да как ты смеешь?» «Сидеть!» — рявкнула я, с ужасом глядя на появившиеся, словно из воздуха, клинки в руках Блэка. Дэй невозмутимо жевал бутерброд с яйцами. Блэк зло сощурил глаза, но сел. Кэп же лез в драку, явно не понимая, чем ему это грозит. Пришлось буквально на нем повиснуть, призывая к порядку. «Так, ладно». Меня стряхнули, и я плюхнулась обратно на стул. Кара молча протянула мне бутерброд с ветчиной. Я также молча взяла. «Сейчас мы отправляемся на базу, а там разберемся, что к чему. Найт». «Чего?» «Ты перейдешь в каюту Люца, а эти двое займут твою». На Найта было страшно смотреть. «А почему я?» — все же спросил он. «Я капитан. Мне нельзя ни с кем ютиться. По рангу не положено». Общая ненависть в глазах команды. Она все тут же пристально посмотрели на меня. Я смутилась. «Принцесса!» Это звучало как приговор. Взгляды стали решительными и пронизывающими. Парни смотрели на меня, как на новый вид клопов. «Ей нельзя спать с мужчинами!» Народ сник. Я ошарашенно уставилась на Кэпа. «Правильно», — поддакнула Ворона, — «так что, парни, будете спать друг с другом». Дальше Ворону убивали, долго и мучительно. Я вообще благоразумно смылась из этого бедлама, стремясь скорее попасть в свою каюту и, наконец-то, никого не видеть. В голове бардак, мысли прочно перепутались с образами, а в ушах все еще стоят последние слова императора. «Это судьба». «Угу, но это мы еще посмотрим». Я лежала на кровати, лениво листая какой-то пухлый томик с картинками. Дверь медленно с шипением отъехала в сторону, и на пороге застыла местами лысая, сильно забинтованная, с костылем в правом крыле Ворона. «Что я такого сказала?» — тихо спросила она меня, глядя кроткими глазами ангела. «Костыль где взяла?» — хмыкнула я. «Найт подарил», — отмахнулась она, временно выходя из образа мученицы. «Ой! О чем это я? Ах да, умираю!» Душераздирающе каркнула Кара и рухнула на пол каюты. Я продолжала листать томик, читать было лень. «И?» — глухо поинтересовались с пола. «Что «и»?» «У тебя друг на глазах умирает, а ты просто лежишь?» «Я читаю!» Ворона посопела, но все-таки встала и, слегка пошатываясь, подошла ко мне. Я погладила ее по остаткам перьев и сунула в клюв кекс. Кекс Каре понравился, и какое-то время она молча сидела на полу рядом с книгой, которую я листала, свесившись с кровати. «Мы уже отчалили из космопорта?» — спросила я. «Угу. Значит, скоро я снова буду в замке. Странно, но об этом живом каменном валуне я уже думаю, как о настоящем доме. Даже хочется туда вернуться». «О чем задумалась?» — поинтересовалась Кара, пытаясь забраться на кровать. Костыль пришлось бросить, хоть он ей и очень нравился. Я помогла ей, подсадив рукой. «Да так, ни о чем». «Угу, это для тебя типично. Я только фыркнула. Ну ладно, ты как хочешь, а я пошла в ванную». «Иди», — кивнула я. Глаза слипались. По груди туда-сюда бегала ворона, ища полотенце под подушкой. Было уютно и хорошо. Странное, но приятное ощущение. «Иль, а мыло где?» — шепнули мне на ухо.